Рубашка правдивейшего Юсуфа, мир ему. Аллах Всевышний сказал, когда караван покинул Египет, их отец сказал: «Поистине я ощущаю запах Юсуфа, и я сказал бы вам, что он жив, если бы вы не сочли, что от старости я выжил из ума». Они сказали: «Клянемся Аллахом, поистине ты заблуждаешься, как заблуждался и прежде». Явившись к Якубу, вестник радости накинул рубаху на его лицо, и к нему вернулось зрение. Тогда Якуб сказал: «Разве я не говорил вам, что узнаю от Аллаха то, чего не знаете вы?» Когда же братья Юсуфа вернулись из Египта, они сказали: «О отец наш, попроси Господа, чтобы он простил наши грехи. Поистине мы ошибались». Якуб сказал: «Я буду молить моего Господа, чтобы он простил вас, ведь он прощающий, милосердный». Сура 12, аят из 94 по 98. В своем тафсире Абд ар-Раззак пишет: «Ибн Аббас сказал, когда караван покинул Египет, поднялся ветер, который донес до Якуба запах рубахи Юсуфа. И Якуб сказал: «Поистине я ощущаю запах Юсуфа, и я сказал бы вам, что он жив, если бы вы не сочли, что от старости я выжил из ума». Якуб ощутил этот аромат, когда караван находился на расстоянии 8 дней пути от него. Аль-Хасан аль-Басри и Ибн Джурайдж аль-Макки говорили, что в это время караван находился от него на расстоянии 80 фарсахов. Один фарсах равен примерно 6 километрам. А в то время, когда Якуб расстался с сыном, ему было 80 лет. Тафсир Абд ар-Раззак, том 1, страница 329. Слова «если бы вы не сочли, что от старости я выжил из ума» означают: «если бы вы не стали говорить, что я одряхлел от старости и поэтому говорю так». Катада и Ас-Судди указывали, что слова братьев «клянемся Аллахом, поистине ты заблуждаешься, как заблуждался и прежде», были проявлением грубости по отношению к отцу. Аллах Всевышний сказал: «Явившись к Якубу, вестник радости накинул рубаху на его лицо, и к нему вернулось зрение». Это значит, что он накинул рубаху на его лицо, как только вернулся. После этого Якуб сразу же прозрел и сказал своим сыновьям: «Разве я не говорил вам, что узнаю от Аллаха то, чего не знаете вы?» Он имел в виду, что знал, что Аллах соединит его с Юсуфом и даст увидеть то, что принесет ему радость. Тогда братья сказали: «О отец наш, попроси Господа, чтобы он простил наши грехи. Поистине мы ошибались». Они попросили Якуба обратиться к всемогущему и великому Аллаху с мольбой о прощении для них за причинение зла ему и его сыну, а также за то, на совершение чего они решились, и поскольку намерение принести покаяние предшествовало действию, Аллах внушил им просить прощения, когда они совершили то, что совершили. Якуб ответил на их просьбу и сказал: «Я буду молить своего Господа, чтобы он простил вас, ведь он прощающий, милосердный». Ибн Масуд, Ибрахим ат-Тайми, Амр ибн Кайс, Ибн Джурайдж и другие улемы указывали, что Якуб отложил обращение с мольбой за них до времени приближения рассвета. В обоих сахихах приводится хадис, в котором сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «С наступлением последней трети каждой ночи благой и Всевышний Господь наш нисходит к нижнему небу и говорит: кто станет обращаться ко мне с мольбами, чтобы я ответил ему? Кто станет просить меня о чем-нибудь, чтобы я даровал ему это? Кто станет молить меня о прощении, чтобы я простил его?» Бухари номер 1145, Муслим номер 758.